Глава 14. «Какое еще торжество?» — выпалила я. «Мы уже женаты, вовсе не обязательно повторять церемонию». «Почему бы не устроить праздник для всех гостей?» — пожал плечами Роберт. «Все-таки первый наследник престола женился». «Да и свадьба – отличный повод выказать верность нашему роду. Леди Эвелин, вы что скажете?» Герцогиня кашлянула и кисло улыбнулась. «Я думаю, это отличная идея». Я недоверчиво посмотрела на свекровь. «Надо же!» Похоже, Эйден поговорил с ней. Я ожидала, что она с порога осыплет меня оскорблениями. «Мы можем устроить торжество в последний день сезона тишины». «Будет время подготовиться». «Возможно, к этому времени вернутся родители», — улыбнулась Мелисса. Ей известие о свадьбе точно пришлось по вкусу. Я беспомощно посмотрела на мужа. «А что, если стихии нас все-таки разведут и татуировки исчезнут?» В последнее время я не думала об этом, но вдруг. Впрочем, до окончания сезона тишины еще целых 3 недели, а в том свитке было написано, что все решится за месяц. Выходит, последний срок истечет как раз в день свадьбы. И все-таки идея показалась мне ужасной. Находиться в центре внимания целый вечер, слушать поздравления и знать, что за спиной мне перемывают кости, такие как Лилиан Берман, и без того бесятся, считая несправедливым то, что стихии указали на меня, мало приятного. С другой стороны, волнует ли меня мнение остальных? Я прислушалась к себе. «Хочу ли я устроить свадьбу? Возможно, торжество поможет мне убедиться в реальности происходящего. Ведь благословение стихий было слишком неожиданным». Эйден взял меня за руку. «Что скажешь, Сильвия? Если ты не готова, мы обсудим это позже». Я вымученно улыбнулась. «Пожалуй, это и вправду хорошая мысль. Осталось привыкнуть к ней самой». «Отлично», — кивнул Роберт. «Организация свадьбы за столь короткий срок – дело непростое. Если вам понадобятся дополнительные руки, можете привлечь слуг из моего замка». «Я все возьму на себя», – заговорила герцогиня и, помедлив, добавила. «Конечно, если леди Сильвии потребуется моя помощь. У меня едва глаза на лоб не вылезли. Уж слишком подозрительное преображение». «Эстер, Мелисса». Я обратилась к сестрам. «Вы поможете нам с подготовкой?» Мелисса радостно закивала, Эстер отреагировала сдержаннее, но тоже обрадовалась. Я облегченно выдохнула. Я не опасалась оставаться наедине со свекровью, но и не горела желанием. Кто знает, насколько хватит ее покладистости. Больше о серьезных вопросах не заговаривали. Райли попытался вывести беседу на тему расследования, но его попытка провалилась. Зато я узнала, что за театральный вечер, о котором упоминали модистки. Оказывается, в замке Лайрон давал представление самый известный театр Киаринта, славящийся своими непредсказуемыми и эпатажными постановками. Когда обед подошел к концу, мы с Эйденом вернулись в покои. Я со вздохом рухнула на кровать и зажмурилась. В последнее время дни стали такими насыщенными, что начинало казаться, что я вовсе не сплю. «Устала», — раздался голос мужа над моим ухом. Матрас прогнулся под весом Эйдена, и я открыла глаза. И когда он успел оказаться так близко, герцог провел пальцем по ладони, отчего по коже побежали мурашки. «Чем займемся?» — хрипло спросил он. «Помочь тебе снять платье или позвать служанку? Неудобно, наверное». Я подскочила и едва не уткнулась носом в грудь мужчины, который наклонился ко мне. Сердце громко стучало в груди, а в нос ударил аромат Эйдена. Я нервно сглотнула и, попытавшись отодвинуться, уперлась в изголовье. «Не бегай от меня, Силь», — тихо попросил муж. «Ты же знаешь, что я тебя не обижу. Я соскучился». Я помотала головой, вдруг потеряв способность говорить. Даже не знаю, чего я хотела, чтобы Эйден оставил меня в покое или чтобы не останавливался. «Ты все еще зла на меня из-за горничной», — нахмурился мужчина. «Она осталась в прошлом, а ты — мое будущее. Прости, что это коснулось тебя». Я подняла взгляд на Эйдена и изумилась. На его лице была написана мука. «Я не виню тебя, просто мне трудно принять это. Я ощутила себя дурой, когда едва не назначила ее личной горничной», — горько отозвалась я. «Она же приходила к тебе в эту самую спальню. Хочешь поменять покои?» «Нет», — я тряхнула головой. «Я справлюсь, к тому же скоро у меня будет своя комната. Сейчас как раз придет мастер, и мы обсудим с ним ремонт и отделку комнаты». «Я надеялся, что мы проведем время наедине». Пальцы Эйдена по-прежнему ласкали мою ладонь, выписывая узоры на коже. Я и не знала, что простые прикосновения могут быть настолько волнующими. Воздух в комнате, казалось, сгустился. Расстояние между мной и мужем сократилось до пары дюймов. Медленно, мучительно, медленно герцог наклонился и приподнял мой подбородок. Осознав, что последует дальше, я задрожала, но и не подумала отодвинуться. Янтарный взгляд мужа буквально заворожил меня. Соприкосновение наших губ заставило меня вздрогнуть. Эйден целовал меня жадно, резко, словно изголодался по мне. И я, не ожидавшая такого напора, на пару секунд растерялась. Муж притянул меня к себе, и я ответила на поцелуй. Мои руки сами собой легли на плечи герцога, а его пальцы зарылись в мою прическу. «Силь, как же сладко тебя целовать!» Слова Эйдена смутили меня, и опьяненное сознание прояснилось. Я отодвинулась, вдруг обнаружив, что практически лежу на коленях мужа, а он гладит мою спину. И когда успел расшнуровать платье, я посмотрела на Эйдена. Его взгляд был расфокусирован, и сам он кусал губы, словно сдерживая себя. «Мне пора навстречу к мастеру». Я вскочила с кровати и шмыгнула в гардеробную. «Позови Нэнси». Ответом мне стал разочарованный вздох герцога, но я безжалостно захлопнула дверь. От пережитого меня все еще потряхивало, а татуировки на запястьях налились светом. «Эйден мне нравится, я готова это признать, но в наших отношениях еще слишком много неясностей, а сейчас я едва не потеряла голову и не знала, что поцелуи пьянят не хуже вина». Мастером оказался сухонький старичок с окладистой бородой. Наша встреча состоялась в той самой спальне, которую надлежало отремонтировать. Здесь уже успели убраться и вынести старые вещи. «Счастлив познакомиться с вами, ваша светлость. Меня зовут Генри Винсом». Щербато улыбнулся и поклонился мужчина. «Я уже 40 лет работаю у герцога, но если вы желаете вызвать мастера из столицы...» «Нет-нет», — запротестовала я. «Буду рада, если вы займетесь этой спальней». «Отлично», — повеселел тот и окинул взглядом комнату. «Тогда начнем вот с чего». Обсуждение будущей спальни заняло всего час. Генри Винс явно знал свое дело. Он спрашивал, что именно я хочу получить, и наводящими вопросами помогал мне определиться. Потом пришел черед ящичка с образцами материалов и обивки, чтобы я выбрала отделку. Вот бы так с модистками. Они даже примерки умудрялись растягивать на пару часов. Когда мы закончили, я поблагодарила мастера, а он обещал, что ремонт начнется уже утром. Возможный шум меня не волновал. Завтра я все равно ухожу на тренировку с мейстерами. Помимо этого, я надеялась, что маги нашли информацию про тот огненный цветок. Если же нет, то я сама наведаюсь в библиотеку. Другими словами, сидеть в покоях мне все равно некогда. Когда я вошла в гостиную через общую дверь, первое, что бросилось мне в глаза, огромный букет ярко-алых роз на столике. Рядом стоял Эйден, и его плотно сжатые губы и острый взгляд давали понять, что он зол. «Что случилось?» Я подошла ближе. «Тебе прислали цветы. От мужчины, как передали Нэнси». Я удивленно вскинула брови. Такой букет был слишком личным, чтобы подарить его чужой жене. Эйден это прекрасно понимал, потому и бесился. Мои татуировки снова засияли, реагируя на его гнев. «Понятия не имею, кто бы мог это прислать», — пожала я плечами. «Может, там есть записка?» Пока я обшаривала букет, мне в голову пришла мысль, «А если это Лилиан?» — решила напакостить, поссорив нас с Эйденом. Пальцы, наконец, нащупали картонку. Я с легкой тревогой вчиталась в витиеватый почерк и глупо моргнула. «Что там?» — едва не рыкнул муж. Судя по лицу, ему большого труда стоило не отобрать у меня записку и прочесть самому. «Это от графа Веллера. Он просит меня встретиться». Эйден сжал руки в кулаки и ожег меня взглядом. «С чего он просит тебя об этом? Разве ты давала ему повод надеяться на свидание?» «После благословения стихий я даже не разговаривала с ним», — холодно отозвалась я. «И на записку отвечать не стану. Но мы с Мартином будем видеться на светских мероприятиях. Тебе придется смириться с этим». Помимо воли я тоже начала злиться. Что за собственнические замашки? Да, я стала женой герцога, но не пленницей. И я даже могу встретиться с Веллером. Просто встретиться. Это мое прошлое, его не изменить. Я вернула Эйдену его же фразу, и он побледнел. «Ты права», — глухо отозвался он. «Отдыхай, я скоро приду». Муж молча вышел из гостиной, а я схватилась за голову. О чем же он подумал, когда я сравнила Мартина с Лизи? Наверняка о том, что нас с графом связывают куда более тесные отношения, чем на самом деле. И куда же Эйден ушел?»